На мой взгляд, очень точная оценка. Монреаль, 76. В Монреаль на Олимпиаду советская команда, почти полностью состоящая из игроков киевского «Динамо», приехала за золотыми медалями. Нас настраивали только на победу. Основными конкурентами советской сборной считались футболисты Польши и ГДР. Первый матч мы провели против хозяев Олимпиады сборной Канады. Уже на 8-й минуте Онищенко, чутко среагировав на передачу Колотова, вышел один на один с вратарем и забил гол. Первый гол олимпийского футбольного турнира. Спустя 3 минуты тот же Онищенко на приличной скорости сыграл со мной в стенку, снова завершил комбинацию точным ударом 2-0. Откровенно говоря, соперник был не из трудных и показал, пожалуй, лишь одно завидное качество – высокий спортивный дух. Однако за 2 минуты до финального свистка канадцам удалось забить гол, и нам пришлось довольствоваться победой со скромным счетом 2-1. После игры Лобановский на пресс-конференции сказал: «Счетом матча мы не удовлетворены, равно как и действиями отдельных футболистов с середины первого тайма. Впрочем, надо понять, что это был первый матч олимпийского турнира, и футболисты, естественно, волновались, переживали». В драматической, упорнейшей борьбе прошел второй наш матч с командой КНДР. Дорога из Монреаля в Оттаву, где мы его провели, заняла 2 часа на автобусе. Местный стадион построен для игры в американский футбол. 2 трибуны и 2 яруса высоко и круто уходят в небо. Газон поля весь в выбоинах. И все же не это стало главной трудностью в игре с командой КНДР. Я просто поражался мужеству и стойкости корейских футболистов, которых мы на первых же минутах буквально прижали к воротам. Однако защита соперников играла удачно. За 13 минут до конца встречи на табло все еще были нули. И тут на 77-й минуте испанский судья Гуручета Муро назначил пенальти в ворота сборной КНДР за игру защитника рукой. Корейские футболисты долго протестовали против такого решения арбитра. Ему даже пришлось удалить с поля наиболее активного из возмущенных игроков Ан Гилвана. Колотов забил 11-метровый. Через 5 минут после этого мне удался прорыв по левому флангу, который я завершил точным пасом в штрафную. На передаче отлично среагировал Володя Веремеев и в красивом броске головой забил 2-й гол. Но даже после этого не все из нас смогли совладать с огромным нервным напряжением, которое в матче с таким, казалось бы, заштатным соперником испытывала наша сборная. Последний гол в матче с КНДР удалось забить мне. Ворвавшись в штрафную площадку, я заметил, что вратарь занял неверную позицию. В итоге 3-0. Но с каким трудом, с каким напряжением сил далась нам эта победа? Четвертьфинальный матч со сборной Ирана мы провели в небольшом городке Шербрук, расположенном в 165 километрах от Монреаля. Маленький стадион с низенькими трибунами утопал в зелени садов. Вокруг тишина, как на даче. Но нам было не до отдыха. Мы предполагали, что иранцы в игре с нами постараются укрепить оборону и основное внимание уделят защите. Согласно установке, мы должны были выманить соперников на свою половину поля, получить простор для своих действий и, используя в атаке скорость, добиться успеха. Несмотря на все наши старания, игра у команды не шла. Тренеры со скамьи запасных то и дело покрикивали: «Что вы сбиваетесь в кучу? Играйте шире! Растяните их!» Как и во встрече с канадцами, мы победили со скромным счетом 2-1. После полуфинального матча со сборной ГДР рухнули все наши надежды на победу в олимпийском турнире. Во вторник, 27 июля, мы сыграли, пожалуй, лучший свой матч на Олимпийских играх, но далеко не лучший в своей практике. Мы отдавали много сил борьбе, но наладить командную игру нам так и не удалось. Ошибаясь в передачах, наши полузащитники порой сами срывали атаки.